Каждый день Бог дает что-то новое нам, хоть и солнце по-прежнему светит, и цветы разрослись по зеленым лугам, и ласкает приветливо ветер. Но какое-то новое чувство в душе пробуждает в нас новые мысли. Прошлый день никогда не вернется уже, как цепочки дни наши повисли. Бог к цепочке еще прибавляет звено, и она провисает все ниже. Оборвется она, когда-то она все равно, с каждым часом мы к вечности ближе. В чем-то сердце рождается новая грусть, ну а кто-то твердит в умиление, оборвется цепь жизненных дней, ну и пусть дух мой будет в небесном селении. Каждый миг на земле изменяется все, не войти нам в одну воду дважды. Мы летим, и нас время куда-то несет, но куда? Дать ответ должен каждый. По течению беспечности люди плывут, и безрадостно дни протекают. Кто-то в жизни имеет скромнейший приют, у кого-то жизнь очень крутая, но течению жизни приходит конец. Ни богатство, ни ум не помогут. Ты подумай об этом, беспечный пловец, и иди с покаянием к Богу. От посева греховного вплоть откажись, урожай твой окажется тленным. Обрати взор свой к небу, в лазурную высь. Благодать Бог дарует смиренным. Он откроет тебе всей земной жизни смысл и подарит прощение одежду. Посмотри, в бурном море виднеется мыс твердой веры и доброй надежды. Аминь.